Волынский приказал вывести Пиита в переднюю и велел там караульному офицеру отсчитать ему еще 10 ударов палкою. «Жалуйся на меня теперь кому хочешь», — сказал он Тредьяковскому, — «а я свое уже взял с тебя. Если вперед станешь сочинять песни, то тебе и паче того достанется». Из этих слов видно, что Волынский был уже сердит на Тредьяковского за сочинение какой-то песни, оскорблявшей вельможу. Это вопиющее поругание человеческого достоинства осталось бы для Волынского без последствий, потому что по тогдашним понятиям академик Тредьяковский был ничтожная личность в сравнении с кабинет-министром. Но лицо, которое стояло выше всех кабинет министров, любимец императрицы, нашел в этом предлог насолить своему сопернику. Берон подал государыне жалобу, вменяя себе в личное оскорбление поступок, который дозволил себе Волынский с Тредьяковским в приемной герцога. Он при этом припомнил, как Волынский еще в прошлом году подавал государыне записку, в которой хотел привести в подозрение приближенных к ее величеству особ. Пусть Волынский разъяснит то, что он в своей записке изложил в двусмысленных выражениях, иначе он, Волынский, должен быть признан виновным в поступке придерзостном, так как он осмелился наставления, годные для малолетних, давать мудрой государыне, которой великие качества и добродетели весь свет превозносит. Так выражался герцог и требовал, чтобы Волынский был предан суду. Императрица уважала Волынского и не расположена была губить его. Отдать же Волынского под суд значило погубить его. Анна Ивановна отказала в просьбе своего любимца. Тогда Берон категорически заявил государыне: «Либо он, либо я. Если Волынский не будет предан суду, я принужден буду навсегда выехать из России». Уже при всех иностранных дворах стало известно, что Волынский сделал с Тредьяковским в покоях курлянского герцога. «Если он не будет судим, то на мне останется вечно бесчестие». Государыня слишком свыклась с Бероном, чтобы не пожертвовать для него кем бы то ни было. Она согласилась на все и приказала нарядить суд над Волынским. В апреле 1740 года составилась судная комиссия. 12 числа этого месяца объявлен был Волынскому домашний арест, а 15-го потребовали его к суду. Членами судной комиссии были генерал Григорий Чернышов, генерал Андрей Ушаков, Александр Румянцев, князь Иван Трубецкой, князь Репнин, Михайло Хрущев, Василий Новосильцев, Иван Неплюев и Петр Шипов. Потребовали, чтобы Волынский назвал поименно тех лиц, о которых в записке только намекал, называя их опасными. Волынский указал на Остермана, князя Куракина, адмирала Головина, прибавил к ним уже подвергшихся опале Долгоруких и Голицыных. Потом 17 апреля он дал отзыв, что все прежнее он написал по злобе на Остермана, князя Куракина, Ягужинского и Головина. Сознавался о себе самом, что, получивши место кабинет министра, он возомнил, что стал очень умен, а ныне видит, что от глупости он все врал со злобы. Волынский совершенно потерялся, становился на колени, кланялся в землю, просил пощады. Относительно поступка с Тредьяковским, Волынский без всякого оправдания признал себя виновным. Вместе с прочим он сознавался, что позволял себе дерзкие отзывы об императрице, хотя и уверял, что при этом злого намерения у него на уме не было. Этим сознанием Волынский себя погубил. Сознавшись в придерзостных отзывах о высочайшей особе, он стал уже преступником пред законом. «Ты сам знаешь», — говорили ему, — «как ты мучил жестокими побоями полицейских служителей за то, что, идучи мимо твоего двора, не сняли шапок. И нам за твои слова про ее императорское величество тебя без наказания оставить невозможно». Его потащили на дыбу. Дали сперва 8, потом 16 ударов кнутом. Он под пыткой ничего нового на себя не показал, но открыл несколько своих прежних дурных дел. Так он признавался, что брал взятки с купцов товарами и деньгами, что, бывший еще в Казани губернатором, нахватал таким образом 6 или 7 тысяч. 2 членов судной комиссии, враги Волынского, адмирал Головин и князь Куракин, вышли из комиссии. В числе оставшихся заправляли Ушаков и Неплюев. Назначен был Верховный суд из сенаторов и 15 особ по указанию императрицы. Ушаков и Неплюев, производившие следствие над подсудимыми, были в числе судей, хотя это было противно основным правилам юриспруденции. Суд приговорил Волынского к смертной казни через посажение на кол. Прикосновенные к его делу друзья, которым он читал свой проект, поданный государыне, и слышал от них одобрение, приговорены. Президент коммерц-коллегии Мусин-Пушкин к лишению языка и ссылке в Соловки. Архитектор Еропкин и Хрущев к отрублению головы. Остальные к наказанию кнутом и к ссылке в каторжную работу. Когда пришлось подписывать смертный приговор, у Анны Ивановны проснулось чувство жалости к человеку, которого недавно она любила и уважала. Но Бирон опять заявил, что если Волынский останется жив, то его Бирона не будет в России. 27 июня совершился приговор. Эшафот для казни был устроен на Сытном рынке, близ крепости. Прежде в тюрьмах отрезали языки Волынскому и Мусину Пушкину. Последний, будучи другом Волынского, призванный на суд, начал порицать слабость императрицы и ее пристрастие к немцам. А когда от него требовали указания таких черт в поступках Волынского, которые послужили бы к его обвинению, Мусин Пушкин сказал: «Я вам не доносчик». По совершении этих операций Ушаков и Неплюев повели Волынского на казнь. Кровь лилась ручьем из отрезанного языка. Ему устроили повязку, рот намордника, чтобы остановить течение крови. Но не находя исхода через рот, кровь хлынула в горло. Волынский стал лишаться чувств, так что 2 служителей втащили его под руки на эшафот. При виде ужасных орудий казни, ожидавших его, он задрожал. Но тут прочитан был указ, в котором было сказано, что государыня смягчает ему казнь, заменяя посажение на кол отрублением головы.